И Васик не отзывался. Стало быть, его или контузило ударом молнии, или... «И Васик!» — заорал Гирин, не желая додумывать до конца эту мысль, и еще глубже покачал самолет с крыла на крыло. Штурман так и не подавал признаков жизни. Гирин обернулся назад. Теперь уже не надо было делать измейку, чтобы заметить за хвостом шлейф дыма. Он стал шире, чернее, гуще. Пожар с каждой секундой набирал силу. Скорее всего, горел не двигатель, как Гирин решил поначалу, а топливный бак, расположенный сразу же за кабиной летчиков. Под ударом одной из ветвей молнии бак треснул, и керосин, отсасываемый изнутри встречным потоком воздуха, загорелся. Если так, то жить самолету в самом благоприятном случае осталось немного десятка секунд. Надо катапультироваться. Кто осудит его, молодого летчика, за то, что он покинул горящий, обреченный самолет? Разве он виноват, что майор и Васик не подает признаков жизни? А если штурман попросту убит ударом молнии? Да и в конце концов, кто и как узнает, что произошло в воздухе на самом деле? Ведь нет ни связи, ни свидетелей. Небо, солнце, облака — вот и весь мир. Но эта мысль вспыхнула и пропала без следа, как загнится. Бросить майора и Васика? Бросить командира? Поступить так Александр не мог. Не мог и все. По крайней мере, до тех пор, пока огонь не подобрался к кабине, а самолет держится в воздухе, Гирин приготовился к катапультированию, сбросив фонарь кабины. Но теперь он решил терпеть до последнего. Он понимал, что если и на самом деле горит топливный бак, то самолет в любую секунду может взорваться. Не найдут тогда, наверное, ни Александра Гирина, ни майора Ивасика. Похоронить-то будет нечего. Все это Гирин отлично понимал. Мысли о самолете, одним вздохом пламени, превращающемся в ревущий факел, все время шевелилось в сознании и жарило очень больно. Но тут уж ничего нельзя поделать. Надо было рисковать, терпеть. И Александр терпел, хотя страсть как не хотелось помирать вот так, ни с того, ни с сего. «Командир! Ивасик! Чтоб тебя!» Давая выход напряжению, заорал Гирин и прибавил в сердцах нечто уж вовсе не печатное, трехэтажное, но весьма впечатляющее. Как ни странно, но это помогло. «Чё орёшь? Спокойно!» Слабо, но вполне отчетливо откликнулся Ивасик. Переговорное устройство работало. «Командир!» — обрадовался Александр. «Командир, самолет горит!» Наверное, это радостное сообщение о пожаре в воздухе прозвучало совсем по-идиотски, но Ивасик не удивился. «Вижу, меня контузило, левая рука отнялась». Голос штурмана звучал тихо, но удивительно спокойно. Это подчеркнутое спокойствие опытного пилота заново обнажило перед Гириным всю драматичность ситуации. «Ивасик контужен, значит, всю ответственность должен брать на себя он, лейтенант Гирин». Как это делается в пехоте, когда командир ранен, контужен, убит, в общем, не может больше управлять боем? Слушай мою команду. Гирин покосился назад. Дымовой шлейф приобрел пугающие размеры. Александру почудилось даже, что он разглядел языки пламени. Но, может быть, это лишь почудилось. Как бы то ни было, медлить было равносильно самоубийству. Приготовиться к катапультированию... С неожиданной, даже для самого себя, решительностью приказал Гирин. Он немного гнусавил, явно подражая Ньюсову, но, конечно же, не подозревал об этом. Подчеркнутая решительность объяснялась тем, что Александр опасался спора и возражений со стороны Ивасика. По формальному статусу командира тому полагалось покидать самолет последним, но спора не произошло. «Сам-то готов?» Как-то не по обстановке, по-домашнему просто осведомился Ивасик. «Связи с КП не имею. Фонарь сбросил. Ремни затянул. Катапультированию готов», — отчеканил Гирин. «Как вы?» «Порядок. Тогда вперед. Пошел!» Тугой выстрел, и Александр остался по-настоящему один. «Я 235-й. Командир контужен. Катапультировался». Произнося эти слова, Гирин дал рули на разворот влево. «Отворачиваю на безопасный курс!» Маршрут полета проходил через южную окраину промышленного города, растянувшегося вдоль реки. Катапультируясь Гирин на исходном курсе, и горящий самолет, врезавшись в жилые или промышленные строения, мог стать причиной большой непоправимой беды. Конечно, вероятность падения самолета в городской черте была невелика, но в таком деле Александр не хотел и не мог рисковать, и он, не колеблясь, ввел горящий самолет в этот последний разворот, решив отвернуть по меньшей мере градусов на 45. Но реализовать свое решение полностью он не успел. Развернувшись градусов на 30, самолет вдруг начал опускать нос и все больше заваливался на левое крыло. В секунду-другую Гирин инстинктивно предпринимал отчаянные попытки удержать машину, но потом понял, что это конец. Либо перегорели тяги рулей, либо струями пламени сожгло и разрушило стабилизатор. Кончено! Отказало управление! Катапультируюсь!